Лондонская проблемная молодежь в сканере мозга. Традиционно считавшийся трудным переходный период от детства к взрослению довольно рано стал предметом визуализационных исследований. С помощью нейровизуализации предполагалось, наконец, окончательно раскрыть вековую тайну полового созревания. Согласно убеждению нейробиологов, колебания настроения, готовность идти на риск и бунт против родителей и общества вызваны незрелостью мозга и могут быть проиллюстрированы благодаря новым исследовательским методам. «Загадки подросткового мозга» — такое название красовалось на обложке журнала «Time» летом 2004 года. В издании сообщалось, что исследования должны революционизировать наш взгляд на молодых людей. Читатель журнала мог узнать, что префронтальная кора головного мозга в детстве увеличивается, а в период полового созревания снова сжимается. И что проводящие пути мозолистого тела утолщаются, и таким образом улучшается обмен информацией между полушариями мозга. Также подчеркивалось, что для развития базальных ядер важно, чтобы дети до и во время полового созревания занимались музыкой и спортом. Прекрасный совет. Но неужели его будут придерживаться скандальные подростки из проблемных районов Лондона? Летом 2009 года газета London Evening Standard объявила, что английские ученые намерены с помощью сканеров изучить мозги членов уличных банд, чтобы выяснить, почему они настолько агрессивны. Интересно было бы узнать, что об этом думают сами лондонские хулиганы. Крайне маловероятно, что и они винят в трудностях своей жизни и поведения собственный мозг. Как сообщала газета, ученые хотели показать, что мозги большинства детей-бродяг другие, и поэтому их способности успокоиться при стрессе ограничены. Не очень понятно, что за новые сведения о природе преступных подростков должна была дать такая нейронаучная работа. Что за выводы, которые нельзя получить с помощью психологических или социологических исследований. И снова на горизонте замаячила чудесная идея о том, что социальные проблемы могут быть решены путем лучшего понимания биологии мозга. Попытки решения проблем путем физического воздействия на мозг, хотя и сомнительного этического характера, уже предпринимались. Еще в конце 1960-х годов пионеры мозговой стимуляции проводили эксперименты по контролю поведения людей с помощью радиоуправляемых электродов, имплантированных в мозг. Этические сомнения в связи с этими опытами, подобными экспериментам на животных, тогда еще не высказывались. Ученые с энтузиазмом обсуждали будущее психоцивилизованное общество, в котором нежелательное поведение, например, насилие, можно было бы дистанционно контролировать с помощью имплантированных стимосиверов, стимуляторов, принимающих сигналы. К сожалению, результат исследования выяснить не удалось. Весьма вероятно, что оно так и не было проведено. Ученые жаловались лондонскому журналу, что для начала им нужно собрать 250 тысяч фунтов стерлингов. Вполне возможно, что в обремененной большими долгами Англии было решено использовать эту четверть миллиона фунтов по-другому. В политическом отношении лондонское исследование духовного капитала и благополучия народов можно трактовать и по-другому. Как представление надлежащего облика будущего взрослого в неолиберальном обществе. Этот человек должен легко приспосабливаться к условиям окружающей среды, быть стрессоустойчивым, мобильным, обладать подвижным умом и постоянно учиться. Социальная необходимость постоянной адаптации нашла почти идеальное соответствие в концепциях нейропластичности. Биология и политика идут рука об руку. К 2020 году депрессия станет вторым по распространенности заболеванием. Еще в 2005 году директор Национального института психического здоровья Томас Инсел заявлял, что из-за психических нарушений нагрузка на общественное здравоохранение за последние 20 лет тревожно увеличилась. Сейчас психические расстройства входят в число основных причин, вызванных болезнями инвалидности во всем мире. По прогнозам ВОЗ, уже в 2020 году депрессия должна занять второе место среди самых распространенных заболеваний. В 2021 году на сайте организации сообщалось, что депрессия – самое распространенное заболевание. В 1985 году амбулаторным пациентам в США были назначены антидепрессанты и антипсихотические средства на сумму $503 миллиона. 23 года спустя стоимость этих лекарств составила уже более $24 миллиардов, то есть выросла почти в 50 раз. В 2009 году только на антипсихотические средства в США было потрачено $14,6 миллиарда, тогда как антидепрессантов продали на $9,9 миллиарда. В последнем случае увеличение товарооборота по сравнению с предыдущим годом составило 4%. Антипсихотики и антидепрессанты теперь являются номером 1 и номером 4 в списке самых продаваемых классов терапевтических средств. Каждый восьмой американец в настоящее время регулярно принимает психотропные препараты. Недавно одна знакомая антрополог рассказала мне, что в некоторых американских университетах сейчас больше студентов, потребляющих психотропные лекарства, чем курильщиков. В Германии за последние 10 лет количество назначений антидепрессантов также удвоилось. На протяжении многих лет нам говорили, что психиатрия добилась огромного прогресса в биологическом понимании психических заболеваний и что эти заболевания хорошо лечатся современными психотропными препаратами. И мы с готовностью принимаем это лечение. Согласно отчету о назначении лекарственных средств только в Германии в 2008 году было выписано 1,47 миллиарда суточных доз психотропных препаратов. Из них 974 миллиона суточных доз антидепрессантов, количество которых по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 11%. Хотя число рецептов на классические трициклические антидепрессанты в Германии оставалось почти неизменным с 1998 года, объем рецептов на СИОС за тот же период увеличился более чем в 5 раз. Новые тенденции в практике назначения медикаментов. Рост назначений атипичных нейролептиков вне инструкции детям и подросткам, а также одновременное использование нескольких антипсихотиков или антидепрессантов по разным показаниям. Две практики, которые эксперты в области психотропных препаратов в немецком отчете о назначении лекарственных средств от 2009 года называют тревожными. На деле в последние годы наблюдались чудесные изменения в практике назначения атипичных антипсихотических препаратов, например, Сероквель, Рисперидал или Зипрекса. Предназначавшиеся первоначально для больных шизофренией с психическими симптомами атипичные средства используются сегодня для лечения всех видов психиатрических нарушений. Их выписывают при тяжелой депрессии, биполярном расстройстве, расстройствах социального поведения детей и подростков, обсессивно-компульсивном расстройстве, расстройствах пищевого поведения, при синдроме Туретта, посттравматических стрессах и даже при расстройствах личности и аутизме. Что это? Терапевтические акты отчаяния в условиях отсутствия лучших и более специфических лекарств? Или, может быть, взвешенная стратегия фармацевтической промышленности? В любом случае, это характерная особенность психиатрии. Трудно представить, что в соматической медицине препарат для лечения болезней сердца внезапно признается эффективным против диабета, бронхита и камней в почках. Анатомия одной эпидемии. Неужели наше общество становится все более беспокойным? Может быть, мир, в котором мы живем, стал анксиогенным, вызывающим депрессию, способствующим росту мании и психозов? Или психические расстройства просто недооценивались в более ранние десятилетия? Как и в случае бума биполярного расстройства у детей, сама система здравоохранения может быть фундаментальным образом причастна к общей эпидемии психических заболеваний. В своей книге «Анатомия одной эпидемии» научный журналист Роберт Уиттакер собрал доказательства и обширные научные данные, подтверждающие, что эпидемия психических заболеваний в значительной степени связана с надувательствами в области назначения психотропных препаратов и таким образом подготовлена системой здравоохранения. в равной степени убедительный и тревожный тезис Уитакера. Большое количество пациентов с изначально несущественными расстройствами, с легкой или умеренной симптоматикой, без какой-либо неотложной необходимости лечатся психотропными препаратами, особенно СИОС. Медикаментозное лечение может привести к кратковременному улучшению, а это именно то быстрое решение, к которому в равной степени стремятся пациент и лечащий врач. То, что отказ назначить психотропный препарат может иметь даже юридические последствия, продемонстрировал в 1982 году случай Ошерова. Персонал психоаналитической клиники Chestnut Lodge в Мэриленде был обвинен в том, что необоснованно продлевал депрессивные страдания пациента, поскольку отказывался применять доступные антидепрессанты с доказанной эффективностью. Ситуация была урегулирована во внесудебном порядке. Из-за этого процесса психиатры, не назначающие психотропные препараты, начали бояться судебного преследования. Однако по мере увеличения продолжительности приема лекарств возрастает вероятность нарушений биохимических процессов в мозге. Вместо того, чтобы исправлять связанные с болезнью химические дисбалансы, психотропные препараты, которые было бы правильнее называть нейротропными, их в первую очередь вызывают. Постоянный прием медикаментов вызывает сложные рецепторные трансформации, повышение или снижение экспрессии рецепторов, формирование толерантности через повышение чувствительности рецепторов и так далее, компенсаторную коррегуляцию и измененный метаболизм нейротрансмиттеров. В результате с течением времени лекарство перестает давать должный эффект, но от него формируется зависимость. Первоначальные симптомы возвращаются, часто в более выраженном виде. Также в виде побочных эффектов добавляются новые симптомы. Фармацевтическая спираль набирает обороты. Или, как говорят в психиатрических кругах, пациенту нужна новая корректировка. На основании позиции, что исходная болезнь оказалась сильнее препарата, увеличивается доза лекарства, возможно, оно меняется или к нему назначаются дополнительные средства, так называемая аугментация. Новые побочные эффекты также побеждают фармакологически. От беспокойства и нервозности назначают седативные средства, против бессонницы — снотворные, при сильной усталости — стимулирующий антидепрессант. Если побочным эффектом является наступление гипоманиакальной или даже маниакальной фазы, открываются новые терапевтические возможности. Так пациент, изначально страдавший депрессией, возможно, даже необоснованно диагностированный, технически превращается в пациента с биполярным расстройством. Ему прописывают литий и другие стабилизаторы настроения. А если дело доходит до галлюцинаций, утраты чувства реальности или психотических эпизодов, также добавляют нейролептики, обычно из новейшего поколения атипичных препаратов. Первоначально не очень счастливый, но нормальный с точки зрения психопатологии человек, обращающийся за советом к врачу, становится пациентом с хроническими заболеваниями, принимающим полдюжины лекарств и страдающим от множества меняющихся симптомов. Говоря словами Марси Анджел, бывшего главного редактора журнала «Новый английский медицинский журнал», многие пациенты обнаруживают себя подсаженными на коктейль психотропных препаратов, назначенных после получения коктейля диагнозов. Собственный опыт избыточной медикаментозной терапии именно такого типа описала в своей книге «Смерть ради лечения» американка Ребекка Беддо. Одновременное применение нескольких психотропных препаратов называется полипрагмазией, которая на сегодняшний день в клинических буднях является общепринятой практикой. Ранее считалось, что больного шизофренией следует лечить нейролептиками, причем только одним. Сегодня же регулярно назначается целый фармацевтический коктейль из нескольких антипсихотиков, антидепрессантов и транквилизаторов. Монотерапия, как главное правило хорошего фармакологического лечения, уже давно устарела. Тревожные цифры. Статистические данные о психическом здоровье населения Швейцарии не могут опровергнуть предположение об эпидемии, вызванной системой здравоохранения. Если с 1997 по 2009 год количество людей, получающих пособие по нетрудоспособности, увеличивалось в среднем на 3,7% в год, то количество получающих пособие из-за психических заболеваний росло в год в среднем на 6,3%. Только между 2000 и 2009 годами число случаев получения инвалидности по психическим причинам выросло на 2/3. В 2000 году 60 741 человек в Швейцарии получал пенсию по инвалидности из-за психических заболеваний. В 2009 году их было уже 100 459 человек. Для сравнения приведем соответствующие данные, связанные с другими причинами. Врожденные патологии – плюс 8%, заболевания нервной системы – плюс 28%, заболевания костей и опорно-двигательного аппарата – плюс 17%, другие болезни – минус 5%, несчастные случаи – плюс 9%. В 1986 году 20% всех пособий по инвалидности были выплачены из-за психических заболеваний. Но в 2009 году эта цифра составила уже более 40%. При этом за тот же период доля пособий, связанных с другими заболеваниями, снизилась с 52 до 42%. На официальном языке эта диспропорция также отмечается Федеральным ведомством социального страхования. Особенно тревожным является массовое увеличение количества людей, получающих пособие по причине психических заболеваний. Цифры из США говорят на том же языке. В 1987 году из-за неспособности работать по причине психических заболеваний государственную помощь, доплаты или пособие по инвалидности, дополнительный социальный доход или социальное пособие по нетрудоспособности получали 1 250 000 граждан США, или 1 из 184 американцев. В 2007 году их было уже 3,97 миллиона, каждый из 76 американцев. Если еще в 1990 году недееспособными в долгосрочной перспективе были 2,7% американцев с проблемами психического здоровья, в 2003 году их количество составило уже 5%. С другой стороны, количество получателей пособия по инвалидности из-за физических проблем в США за тот же период уменьшилось. С 1980-х годов количество людей, получивших инвалидность из-за депрессии, значительно выросло в разных странах. В частности, в Великобритании с 1984 по 1999 год число дней нетрудоспособности по причине депрессии увеличилось в 3 раза. Удивлена и Кэролин Дева, признанный специалист по нетрудоспособности из-за психических расстройств из Центра зависимости и психического здоровья в Онтарио. При наличии целого ряда доступных методов лечения депрессии можно задаться вопросом, почему количество случаев инвалидности из-за депрессии увеличивается. Хуже ли, чем раньше, живут сегодня люди с психическими проблемами? В лечении физических нарушений медицина значительно продвигается вперед. В частности, в течение многих лет неуклонно увеличивается вероятность выживания в случае таких потенциально смертельных соматических заболеваний, как рак или сердечно-сосудистые болезни. Но все обстоит иначе в ситуации с психическими расстройствами. В заявлении швейцарских исследователей «Состояние здравоохранения», созвучном тезису Уитакера, также говорится, что рост количества пособий по инвалидности в первую очередь касается психогенных и реактивных расстройств. Напротив, доля так называемых серьезных нарушений, таких как психопатии, скорее снижается. Ученые из Швейцарской обсерватории здравоохранения прямо спрашивают: улучшилось ли за последние десятилетия психическое здоровье большинства, если психически больные люди живут сегодня еще хуже и чаще признаются недееспособными, чем раньше? Замечательный вопрос, полностью противоречащий тому, что нам рассказывали на протяжении десятилетий законодатели общественного мнения от науки и фарминдустрии. А именно, что психотропные препараты являются благословением для душевнобольных, страдания которых, наконец, можно эффективно и стабильно лечить. Однако, если бы психотропные препараты были бы настолько полезны, то, наверное, люди с психическими проблемами жили бы сегодня лучше, а не хуже, чем раньше. Правда ли, что хотя нынешнее медикаментозное лечение психических расстройств способно помочь многим людям, особенно при острых кризисных состояниях, другие в результате долгосрочного приема психотропных средств приходят к хронизации их болезней, закреплению симптомов и даже к инвалидности? Вряд ли оспаривается тот факт, что в начале лечения в центре терапевтических усилий находится быстрое облегчение симптомов. Как пациент, так и лечащий врач в первую очередь хотят смягчить острое состояние. А для быстрого решения напрашивается лекарственное лечение. Многие специалисты даже считают неэтичным лишать пациента с острыми симптомами психотропных препаратов и вместо этого отправлять его на психотерапию, которая может занять недели или месяцы. Зипрекса компании Eli Lilly от болезни, вызванной Прозаком компании Eli Lilly. С применением психотропных препаратов, по-видимому, напрямую связан именно рост случаев биполярного расстройства. После изучения тысяч медицинских документов за 1997-2001 годы ученые из медицинской школы Йельского университета обнаружили, что ежегодно 7,7% пациентов с диагнозами депрессия или тревожное расстройство получали диагноз биполярное расстройство. Правда, это касалось только тех, кого лечили антидепрессантами. Количество такого рода пациентов, не принимавших антидепрессанты, было в 3 раза меньше. Часто у пациентов с биполярным расстройством сначала диагностировали монополярную депрессию, и обычно им прописывали антидепрессант. Итак, возможно ли, что значительная часть пациентов, первоначально страдавших депрессией, приобрели биполярное расстройство из-за лечения антидепрессантами? Стоит обсудить, что субъективно воспринимается хуже – биполярное расстройство или монополярная депрессия. Например, Кей Редлиф Джеймисон, больная маниакально-депрессивным психозом, пишет в автобиографии, что если бы у нее был выбор, она прожила бы еще одну жизнь не нормальным, а биполярным человеком. Риф Эль-Малах, руководитель клинической и исследовательской программы по изучению расстройств настроения в Луисвиллском университете, резюмирует ситуацию так. С частотой в 2 или 3 раза превышающей частоту самопроизвольных случаев эти антидепрессанты могут вызвать переключение на манию или гипоманию. Рост количества пациентов с диагнозом биполярное расстройство в наши дни вполне может быть связан с тем, что пациенты с монополярной депрессией после приема антидепрессантов сначала ятрогенно заболевают маниакально-депрессивным психозом. Растущие проблемы быстрой цикличности, то есть быстрой смены маниакальной и депрессивной фаз, занимается Анастасио Скукополос. Директор центра Лучо Бини и его коллеги изучили истории болезни 109 биполярных пациентов с быстрой цикличностью и выявили, что состояние быстрой смены мании и депрессии спонтанно наступало всего в 12% случаев. При этом у 88% пациентов психиатры увидели прямую связь с приемом антидепрессантов или других лекарств. Возникнув однажды, быстрая цикличность стремительно развивается в хроническое состояние с плохим прогнозом. Наши данные показывают, что быстрое переключение фаз, начавшееся когда-то, в течение многих лет приобретает стабильный ритм у значительной части пациентов, сообщают исследователи из Рима в своей специализированной статье 2003 года. Другие психиатры, например, Карлос Сарате из Гарвардской медицинской школы, также пришли к отрезвляющим выводам. Как клиницисты, мы, возможно, способствовали прогрессированию биполярного расстройства через неосмотрительное и чрезмерное назначение антидепрессантов для длительного приема. Тот факт, что антидепрессанты могут вызывать манию, компания Eli Lilly даже использовала в маркетинговых целях. Среди прочих преимуществ препарата Зипрекса врачам сообщалось, что этот атипичный нейролептик является отличным стабилизатором настроения, особенно для пациентов, симптомы которых усилились из-за приема СИОС. Точнее говоря, психиатрам было предложено назначать Зипрексу компании Eli Lilly для борьбы с болезнью, вызванной Прозаком компании Eli Lilly. 50 тысяч психиатров могут ошибаться. На ежегодном собрании Американской психиатрической ассоциации во время симпозиума на тему «Антидепрессанты при биполярных расстройствах» в Вашингтоне в 2008 году произошел настоящий скандал. Как указывает в своей книге свидетель Роберт Уитакер, группа ведущих американских специалистов в области биполярного расстройства подняла вопрос, действительно ли антидепрессанты ухудшают, а не улучшают симптомы этой болезни в долгосрочной перспективе. Эксперт по биполярному расстройству Фредерик Гудвин сообщил коллегам, что за последние 20 лет картина заболевания значительно изменилась. Цикличность ускорилась, маниакальные и депрессивные состояния начали больше смешиваться, а литий стал помогать существенно реже. Гудвин также дал возможное объяснение. Основную причину этого я вижу в том, что перед лечением стабилизатором настроения большинство пациентов с биполярным расстройством получают антидепрессант. Даже при имеющихся доказательствах оправданного использования антипсихотических препаратов при биполярных расстройствах дела обстоят неважно, отмечал Гудвин в ходе дискуссии, все более выходившие из-под контроля. Исследования, проведенные фармакологическими компаниями, в которых показано, что биполярные пациенты имеют высокие показатели частоты рецидивов при прекращении приема антипсихотических препаратов, были прямо-таки специально проведены так, чтобы получить рецидивы. Однако официально эти исследования были расценены как подтверждение, что биполярные пациенты не имеют других вариантов, кроме длительного лечения антипсихотиками. Тем не менее, по словам Гудвина, эти исследования доказывают не необходимость препарата, а то, что он влечет за собой рецидив из-за резкого изменения химических характеристик мозга, привыкшего к лекарству. Еще один участник дискуссии добавил, что спустя 50 лет после появления антидепрессантов люди все еще не нашли способов лечения биполярных расстройств. Исчерпывающий итог горячей дискуссии, включавшей неодобрительные шиканье и язвительные реплики, подвел Насир Гами, психиатр из медицинского центра университета Тафтса. Могут ли ошибаться 50 тысяч психиатров? Я думаю, ответ таков. Вероятно, могут. Никто не заинтересован в ясности. Многим пациентам, когда-то попавшим в психофармакологическую мельницу, трудно из нее выбраться. Даже при отсутствии истинных симптомов отмены, прекращение приема антидепрессантов может вызвать проблемы. Давно известно, что пациенты с депрессией часто заболевают снова, когда перестают принимать свои лекарства. Психиатр из Гарвардского университета Рос Балдасарини оценил риск рецидива еще в 1998 году. Половина пациентов, прекративших прием антидепрессантов, снова впадают в депрессию в течение 14 месяцев. Если же прием антидепрессантов продолжается, у половины больных рецидив случается в среднем через 4 года. С точки зрения вероятности рецидива не имеет значения, прекращается ли прием лекарств резко или медленно. Несколько лет назад итальянский психиатр Джованни Фава задал решающий вопрос. Может ли длительное лечение антидепрессантами ухудшать течение депрессии? При изучении специальной литературы Фава обнаружил множество проблем. Целый ряд клинических отчетов указывают на следующие вероятности. Вредный, долгосрочный результат медикаментозного лечения депрессии у некоторых пациентов. Парадоксальный, усиливающий депрессию эффект антидепрессантов. Вызванная антидепрессантами смена фаз или ускорение цикличности при биполярном расстройстве. Формирование толерантности к действию антидепрессантов при длительном лечении. Развитие резистентности при восстановлении терапии после перерыва и синдром отмены при прекращении приема препарата. В другом месте психиатр Фава подытоживает проблему следующим образом. Антидепрессанты могут быть полезны при депрессии в краткосрочной перспективе, но при длительном приеме способны ухудшить течение болезни, увеличивая биохимическую уязвимость. Применение антидепрессантов может привести к перерождению болезни и сделать ее менее чувствительной к лечению. Относительно этой ситуации, редко открыто обсуждаемой, высказываются также три врача в комментарии для издания журнал «Клинической психиатрии». Долгосрочное применение антидепрессантов способно усиливать депрессию. Возможно, что антидепрессанты меняют синаптическую связь между нейронами, что не только приводит к неэффективности антидепрессантов, но и вызывает депрессивные состояния, на которые трудно повлиять. Серьезное подозрение со значительными последствиями для клинической практики. Почему же до сих пор почти ничего не предпринято для систематического разъяснения вопроса? Вероятно, потому что никто в этом не заинтересован. Уже в 1994 году нью-йоркский психиатр Дональд Клейн предсказал, что в области аффективных расстройств ничего сделано не будет. Не заинтересованы ни промышленность, ни Национальный институт психического здоровья, ни FDA. Не заинтересован никто. Во всяком случае, по сей день актуальна едва ли оспариваемая теория, что антидепрессанты снижают риск рецидива депрессии, а многие пациенты с повторными эпизодами депрессии получают эффект от непрерывного лечения антидепрессантами. Насколько охотно этому сомнительному совету следуют на практике, говорят также цифры из Канады. Из 1 800 000 канадцев, принимавших антидепрессанты в 2002 году, депрессивные эпизоды в предыдущем году имело только треть. В нескольких клинических исследованиях за типичный период наблюдения от 6 до 10 недель было показано, что антидепрессанты могут улучшать состояние при депрессии. Но как выглядит ситуация, если после первого депрессивного эпизода взять промежуток времени от нескольких месяцев до нескольких лет? Если переносить результаты клинических исследований на реальную действительность, у пациентов, получающих антидепрессанты, должно быть меньше рецидивов, чем у пациентов, не принимающих лекарств. Кроме того, рецидивирующие депрессивные эпизоды у пациентов, получающих медикаменты, в среднем должны быть короче. Однако, согласно исследованию Скотта Паттона, специалиста по аффективным расстройствам из Университета Калгари, это не так. Основываясь на результатах двух опросов о состоянии здоровья жителей Канады, эпидемиолог реконструировал истории болезни 9508 пациентов с депрессией. Его вывод — пациенты, лечившиеся антидепрессантами, в среднем испытывали депрессию 19 недель в году, тогда как пациенты, не получавшие психотропных препаратов, всего 11 недель. Эпидемиологическое заключение Паттона соответствует догадке психиатра Джованни Фавы, что лечение антидепрессантами в долгосрочной перспективе может ухудшить течение аффективных расстройств. Альтернативное объяснение, однако, могло бы заключаться в том, что пациенты, получающие антидепрессанты, имеют более выраженные симптомы еще до начала терапии и склонны к более частым рецидивам. Еще одно натуралистическое исследование эффектов фармакотерапии депрессии было опубликовано в 2000 году специалистами в области социальной медицины из университета Нейменгена. Ученые изучили 222 пациента, у которых 10 лет назад врачи диагностировали депрессивный эпизод. Выводы голландцев. 76% пациентов, которые не лечились антидепрессантами, выздоравливали и не имели рецидивов. Среди пациентов, получавших антидепрессанты, рецидивов не было лишь у половины. Что на самом деле произойдет, если совсем ничего не делать? И что произойдет в дальнейшем, если при депрессии совсем ничего не делать? Как протекает болезнь при отсутствии лечения? Ответить на этот вопрос непросто. Тысячи случаев недиагностированной депрессии, естественно, остаются желанным объектом научного наблюдения. Ведь тот, кто получает диагноз депрессия, в нашей системе здравоохранения обычно каким-то образом лечится. Кое-что, чтобы решить эту проблему, предприняла ВОЗ. В рамках лонгитюдного исследования эксперты ВОЗ опросили о наличии депрессивных симптомов людей, лечившихся от других болезней, в 15 оздоровительных центрах. В общей сложности эпидемиологи выявили 740 больных с депрессией, но для чистоты эксперимента не стали влиять на их терапию со стороны лечащих врачей. Депрессивные больные были разделены на 4 группы. А. Пациенты с диагностированной депрессией, получавшие антидепрессанты. Б. Пациенты с диагностированной депрессией, лечившиеся седативными средствами, например, бензодиазепинами. С. Пациенты с диагностированной депрессией, не принимавшие лекарств. И Д. Пациенты, также не принимавшие лекарств, так как у них не было диагностировано депрессивное состояние. Через 3, а затем 12 месяцев после первого анкетирования пациентов опрашивали вновь. Первоначальные предположения экспертов ВОЗ соответствовали общепринятой научной точке зрения. Пациенты, лечившиеся антидепрессантами, должны были иметь наилучшие результаты лечения депрессии, тогда как больные с недиагностированной депрессией и не лечившиеся — наихудшие. Тем не менее, все оказалось наоборот. 484 пациента, не получавшие психотропные препараты, имели через год лучшее состояние здоровья и значительно более мягкие симптомы, чем те, кто принимал лекарства. Следует, однако, отметить, что больные, не получавшие медикаментозного лечения, а также те, у которых депрессия не была диагностирована, во время первого опроса в среднем имели несколько меньше депрессивных симптомов. Изыскание не подтверждает точку зрения, что нераспознавание депрессии имеет серьезные негативные последствия, заключили эксперты ВОЗ в своем протоколе исследования. Психиатр Майкл Постернак из медицинской школы Университета Брауна также исследовал естественное течение депрессии, остающейся без лечения. Из 84 пациентов, рецидив депрессивного эпизода, у которых не лечился медикаментозно, в отличие от первого случая депрессии, 23% выздоровели в течение одного месяца. Через полгода от депрессии избавились 67% больных, а через год — 85%. Если бы пациенты получали психотерапевтическое лечение, показатели ремиссии, вероятно, были бы значительно лучше. То, о чем говорил уже один из пионеров психиатрии Эмиль Крепелин, в очередной раз подтвердилось. Острая депрессия обычно проходит сама по себе, даже если на это требуется время, и на этот раз она может означать большие страдания. И если не лечить депрессию лекарствами, это не обязательно перейдет в хроническую форму. Конечно, настоятельно рекомендуется психотерапевтическое вмешательство. Также следует внимательно избегать условий, стимулирующих депрессию. Реализовать последнее на практике, по общему признанию, часто бывает трудно или вообще невозможно. Широко распространенное мнение, что в случае болезни важно вмешаться как можно раньше, в психиатрической практике часто не работает. Депрессивное расстройство — это не опухоль, которая, если ничего не предпринимать, начинает бесконтрольно расти. Биологическая психиатрия. Цена мифа. На первый взгляд мы живем лучше, чем когда-либо. Наше здоровье так хорошо, как никогда. Вероятная продолжительность жизни постоянно увеличивается, и все больше соматических болезней можно победить с помощью совершенствующихся методов лечения. С другой стороны, в течение последних лет наблюдается увеличение случаев психических расстройств. Мало того, что распространенность многих психических заболеваний неуклонно увеличивается, эти заболевания все чаще становятся хроническими. На первом месте находится депрессия. Не только в форме классической большой депрессии. Особенно модными ее формами, захватывающими сегодня пространство, являются синдром усталости и эмоциональное выгорание. Депрессия из-за хронического переутомления, как правило, на рабочем месте. Однако такая депрессия может также возникать из-за хронических заниженных требований. То, что биологизация и молекуляризация психиатрии и сопутствующие массовые назначения психотропных препаратов являются благословением для пациентов, — это миф. Одной из великих медицинских надежд 1990-х годов оказалось то, что нейропсихиатрия, как точная и естественно-научная дисциплина, вскоре сможет разобраться с психопатологическими явлениями на уровне нейронов и рецепторов, что генетические скрининги позволят выявлять людей из групп риска, что визуализационные методы помогут отличать здоровые мозги от мозгов людей с депрессией и шизофренией. А также, прежде всего, что благодаря пониманию биологической основы психических расстройств могут быть разработаны высокоспецифические лекарства с незначительным количеством побочных эффектов. Ни одна из этих надежд не оправдалась, даже отдаленно. Несмотря на десятилетия исследований, нейробиология депрессии в значительной степени неизвестна, а сегодняшнее ее лечение не более эффективно, чем 50-70 лет назад. Таков отрезвляющий вывод психиатра Пола Хольцхаймера и невролога Хелен Майберг. Оглядываясь назад, директор Национального института психического здоровья Томас Инсел также жалуется на неуспех. В течение так называемого десятилетия мозга не было заметного улучшения показателей выздоровления или измеримого сокращения случаев самоубийств или бездомности, являющихся результатом неэффективного лечения психических заболеваний. Исследования в области транскультурной психиатрии даже дали понять, что течение болезни при основных психических расстройствах в неиндустриальном мире протекает явно лучше, чем в промышленно развитом обществе. Особенно среди тех групп населения, которые не имели доступа к медикаментозному лечению. Все продолжается как обычно. Нейрооптимизм и нейрообещания биологической психиатрии не просто по сей день остаются недостижимыми. Многое говорит за то, что нынешняя эпидемия психических расстройств отчасти подпитывается новой научной идеологией. Так, распространенные середины 1990-х годов практика лечения детей все более младшего возраста с помощью СИОС, риталина и стабилизаторов настроения, сначала воспринимавшаяся как подлинное научное табу, вероятно, способствовала увеличению количества пациентов с хроническими психическими расстройствами и с инвалидностью. До конца 1980-х годов детям избегали назначать психотропные препараты. Даже дети с тяжелыми симптомами обсессивно-компульсивного расстройства не получали медикаментозного лечения. Постоянное расширение диагностических критериев также привело к патологизации душевных состояний, которые считались нормальными еще несколько лет назад. А профессионально организованные широкомасштабные кампании по просвещению в области заболеваний способствовали тому, что сегодня все больше людей считают себя психически больными и нуждающимися в лечении. В ежегодный Национальный день диагностики депрессии сотни американских общин, школ и военных учреждений одновременно проводят тесты на депрессию. Эти мероприятия организует некоммерческая организация Screening for Mental Health Incorporated. Помимо государственной поддержки, она финансируется главным образом фармацевтической промышленностью. Факт, который, тем не менее, не упоминается на сайте организации. Однако подробнее о ситуации можно узнать из расследования о связи фарминдустрии и медицинских организаций, проведенного сенатором-республиканцем Грасли. Как показывают налоговые декларации организации, только Элай Лайли с 1996 по 2008 год потратила на субсидии на образование почти 4 миллиона долларов. Выгодные инвестиции, учитывая, что в США психиатрическая помощь сводится в основном к фармакологическому управлению симптомами. Президент Джордж Буш в 2004 году хотел пойти дальше и исследовать на психические расстройства сразу все американское население. План, который, правда, не был реализован. До нельзя упрощенные, ничем не доказанные, а иногда и в корне ошибочные научные концепции в области биологии психики проложили путь к общественному принятию психических расстройств как нарушений химических процессов в мозге, особенно как дисбаланс нейротрансмиттеров. Миф о специфичности, эффективности и безопасности современных психотропных препаратов в свою очередь привел к избыточности их назначений и готовности принимать их со стороны пациентов. С тем, увы, частым исходом, что деликатное равновесие химических веществ в мозге устойчиво и, возможно, необратимо нарушается. Так, изначально редкие и случайные эпизоды психических заболеваний становятся регулярно повторяющимися и хроническими. Фармацевтические компании уходят из психиатрии. В 2004 году специалисты еще с оптимизмом смотрели на будущее лекарств для мозга. В широко известном манифесте исследователей мозга, опубликованном в журнале Brain and Mind, 11 ведущих нейроученых объявили, что в обозримом будущем будет разработано новое поколение психотропных препаратов, действующих на определенные рецепторы нервных клеток в определенных областях головного мозга избирательно и при этом высокоэффективно и с малым количеством побочных эффектов. 8 лет спустя не появилось никаких новых признаков подобных лекарств. Зато изменились настроения. В среде более молодых ученых психотропные препараты сегодня вообще не жалуют. Между тем, для многих психофармацевтическое исследование имеет недостатки морального характера. В моем поколении преобладает тенденция держаться подальше от психофармацевтических исследований, говорит в интервью нейроученый и философ Хенрик Вальтер. Тем временем то, что разработка новых и прежде всего инновационных психотропных препаратов вызывает серьезные проблемы, также начала осознавать сама фармацевтическая промышленность. Недавно несколько фармацевтических международных корпораций официально объявили, что они сворачивают деятельность отделений психофармакологии своих департаментов по исследованию центральной нервной системы. Например, 4 февраля 2010 года Эндрю Уитти, председатель правления GlaxoSmithKline, заявил, что печаль, депрессия и беспокойство — это области лечения, в отношении которых мы полагаем, что вероятность успеха разработки нового эффективного медикамента относительно невелика, и что затраты, необходимые для достижения успеха, непропорционально высоки. Кроме того, даже при масштабных клинических испытаниях субъективный характер итоговых достижений в психиатрии затрудняет демонстрацию эффективности препарата. Поразительное заявление, которое никогда не услышишь в фармацевтической рекламе. Взгляд на официальную линейку продукции GlaxoSmithKline подтверждает отрезвляющую позицию фирмы. Из более чем 100 действующих веществ, проходящих испытания в GlaxoSmithKline, включая различные субстанции против неврологических заболеваний, только одно предполагается направить на лечение психических расстройств. Орвопитант, антагонист рецепторов нейрокинина-1 компании GlaxoSmithKline, в 2012-2013 годах проходил вторую фазу тестирования для использования при депрессии и тревожных расстройствах. Директор Национального института психического здоровья Томас Инселл также обеспокоен новыми подходами фармкомпании к разработке лекарств. На нейронаучном форуме Института медицины в июне 2010 года он объяснил, почему. «Очень мало новых молекулярных классов, очень мало новых идей и почти ничего, что дало бы надежду на изменения в лечении психических расстройств». Психофармакология в состоянии кризиса. Неужели у фармацевтов закончились идеи? Очевидно, особые проблемы с новшествами возникают именно в области психофармакологии. Так, большинство субстанций, исследуемых в клинических испытаниях, это давно известные медикаменты, которые были одобрены ранее, а в настоящее время ожидают утверждения со стороны разрешительных органов для применения по другим показаниям. Несколько атипичных антипсихотиков, в том числе лидеры продаж Рисперидал и Сероквель, исследуются на эффективность при депрессии. А мифепристон, более известный как абортивная таблетка RU-468, тестируется как антидепрессант. Что это? Жесты отчаяния в условиях отсутствия настоящих инноваций? Насколько неудачно проявляют себя психотропные препараты в клинических испытаниях, демонстрирует сравнение показателей успешности. Только 8,2% всех тестируемых в качестве психотропных веществ получают в конце официальное одобрение. Это отрицательный рекорд среди всех классов терапевтических средств. Неудача из-за сложности мозга становится очевидной самое позднее во время клинических испытаний. Для сравнения, другая сторона медали. После тестирования антибиотиков разрешение получают почти 24% препаратов. Очевидно, что AstraZeneca также расценивает разработку новых психотропных лекарств как слишком рискованную. Через несколько недель после заявления о переориентации GlaxoSmithKline второй британский фармацевтический гигант также объявил, что закрывает несколько научно-исследовательских учреждений в Европе и США, разрабатывавших препараты для лечения шизофрении, биполярного расстройства, депрессии и тревоги. «Психофармакология находится в состоянии кризиса», прокомментировал ситуацию бюллетень Nature News. А Европейская коллегия нейропсихофармакологии организовала саммит экспертов для оценки последствий сложившейся ситуации. В докладе на этом саммите в Ницце также подчеркивалась вероятная причина отступления фарминдустрии. Определение достоверных целей воздействия для улучшения фармакологического лечения в области психиатрии и неврологии является особенно сложным и трудным. Дэвид Натт и Гай Гудвин, фармакологи и авторы доклада, прокомментировали ситуацию с должной британской сдержанностью. Трудно не прийти к выводу, что маркетинговые перспективы современной научной базы в области центральной нервной системы оцениваются фармацевтическими компаниями пессимистично. Говоря другими, менее тактичными словами, несмотря на десятилетия международных исследований, до сих пор никто так и не имеет понятия, где и что именно следует менять в мозге при психических расстройствах. Вот почему фарм-индустрии не хватает достоверных целей воздействия. И, следовательно, также идеи, как конкретно влиять на психические расстройства при помощи лекарств. Очевидно, что многие фармацевтические компании также не ожидают улучшения ситуации в обозримом будущем. В противном случае они вряд ли могли бы добровольно отказаться от такой выгодной терапевтической области, как психиатрия. Хорошо ли или плохо это фармакологическое отступление для пациентов, еще покажет будущее.